Башмак и нога по щиколотку утопали в ковре ручной работы, застилавшем всю лестницу снизу доверху. Под рукой пружинило ароматное талан-древо, из которого были сделаны перила во всем дворце режима. Денко поднимался солидно, ставя ногу на всю ступню. В отделе уже собралась бригада выступающих в университете. «Равный Дан, вы задерживаетесь», — сухо заметил шеф. Неприязнь шефа к Дану в последнее время стала особенно заметной. Он не пропускал ни одного случая, чтобы попрекнуть, ущемить или унизить его. Особенно заметно это было в присутствии сотрудников отдела. Дан понимал причину. Он первая кандидатура на смену шефу, и чем более общепризнанной становилась эта истина, тем жестче и придирчивее вел себя с ним шеф. «Мерзавец», — думал тем временем подвижник. «Сам сдох на второй ступени, и мне ходу не дает. Чтобы и я, как он сам, до лысины в заведующих отделом просидел». Получить вторую ступень за выслугу лет — это он считает нормой для себя и думает, что меня устроит та же судьба. Он осторожно запустил руку в карман и потрогал зашитые в пластик две карточки второй ступени. «Ничего, порадую я тебя. Представится случай». Кавалькаду машин из дворца режима встречали подвижники во дворе университета. Рядом с Даном семенила ножками девушка-секретарь. Заглядевшись, он едва не сбил с ног декатора, ждущего их у входа в зал торжеств. «Равный Дан!» – прошипел сквозь зубы заведующий отделом. «Жениться надо!» – шепотом посоветовал ему весельчак Угар. Южанин по рождению, воспитанный в традициях Севера и совмещающий темперамент южанина с расчетом блеклоглазых сынов морей. Денко дали слово после потомственного дрововоза и дроворуба. Дроворуб мог говорить по любому поводу, в любое время дня и ночи в заданном ключе. Если требовалось ругать, ругал, нужно было хвалить, хвалил. Говорил потомственный коряво, что было особенно ценно, ибо придавало всему сказанному народный колорит. Денко вышел на авансцену. Опустив голову, подождал, пока зал осмотрит его. Потом поднял голову и задумчиво осмотрел галерку. В зале тем временем шли сложнейшие и знакомые ему процессы. Гул собирался в зоны, рос, потом спадал и перерастал в тишину. «Равные!» — начал он за секунду до того, как тишина достигла апогея. После обращения, по интуитивно понятым Денко законам, должна была идти фраза, которая составляла преамбулу. «Мы собрались с вами здесь, оставив наши дела, с одной лишь целью». Цель также должна быть поставлена сразу. «Судить преступную деятельность общества экология. Много верных слов, возмущенных моих друзей, услышал я тут. Грозным венком на могилу общества экология лягут и мои слова. Я вплету свою строку в этот гневный венок. Три!» — Денко вскинул руку с пальцами-трезубцем. «Три ипостаси есть у общества экология, и все три преступны. Но преступны они в неравной мере. Первая — абсурдная мысль о недопустимости вмешательства человека в природу. Мысль эта смешна и достойна порицания, но опровергается она легко, ибо бросает тень на созидательную политику свободного человека». Он выдержал легкую паузу. «А есть что? Что господа из экологии предложат нам на завтрак и ужин? Рагу из талан-древа?» — вспомнил Денко о перилах. В зале пробежал смешок. Аудитория была его, Денко Дана. Воодушевясь, он продолжал. «Любое движение человека уже вред и природе, и себе. Все мы приговорены к смерти, и все идет к распаду. Так и что с того? Не жить? Помереть? Или все же пахать неприкосновенную землю? Или перейти, как коровы, на траву? Не поэтому ли многие из теоретиков экологии вегетарианцы? Помнится, особым нападкам подвергались средства химического воздействия на почву. Но даже если всех сторонников экологии выгнать на поле, они не сумеют прополоть и десятой части того, что способен сделать один турбоход с опылителем». Последние слова утонули в шуме и аплодисментах. Раздались выкрики. «Долой экологию! Выгнать их! Выгнать! Дать мотыгу и на поле!» Денко с усмешкой заметный залу качнул головой. «Но все, о чем я сказал, даже не цветочки, а так!» Он использовал уличный жест. почувствовал, что и этим обрел поддержку. «Вторая и более опасная идея – экология культуры». «Оказывается», – тут подвижник сделал растерянное лицо и повторил, «оказывается, все, что создано людьми, есть достояние рода человеческого и должно свято сохраняться. Уж так и все. Нам, оказывается, следовало сохранить и декоративные сады императора, и картины его верных собак, и скульптуры, где прославляется блуд, и романы, где разгул страстей и прославление стихий». Видя, что зал еще не реагирует, Дэнка редуцировал проблему. «Но ведь и такое бессмертное творение человеческого гения, как порнографический роман «Но-но, Вея», в таком случае попадет в сокровищницу человеческой культуры». Зал стыдливо охнул. Среди пропагандистов, слушавших Дэнка, было много девушек с фабрик и заводов, приглашенных в университет. Корни народа там, где руками. Судя по единодушной и достаточно сильной реакции, все резко осуждали прочитанное. «Как господа из экологии прикажут сохранять столь славное культурное наследие? Может, под стекло в музее выставить? Или переиздавать его время от времени? Преступная и глупая идея, как видим. Но и это только цветочки». Дэнка трагично кивнул головой и опустил глаза, поза тяжкие думы о блудном сыне. Выждав паузу, он вскричал. «А храм Игу — это как? Это тоже создано людьми. Вправе ли мы с вами примириться с людьми, которые не разделяют нашей с вами веры во всемогущество разумного человека? Господа из экологии активно пропагандируют примиренчество и всепрощенчество. Как приятно, наверное, быть добренькими за чужой счет. А они стонущую деревню спросили? А они черных от мазута нас спросили, хотим ли мы всем прощать?» Зал яростно гудел. Он не хотел прощать всем и все. «Так слушайте же главную идею этих господ. Слушайте и забывайте. Потому что даже держать это в голове святотатство, преступление перед памятью великих старцев, все сделавших для нас с вами, для того, чтобы мы могли стать равными». Голос Дэнка грохотал, глаза его пылали. «Оказывается, и общество в своем развитии должно быть также избавлено от созидающих действий. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит? Долой режим, да здравствует стихия, вот что это значит. Половина планеты, миллионы удоков стонут под игом стихии, раздавленные, обесчещенные ею. А господам из экологии захотелось вернуть ее нам. Наверное, господам из экологии захочется вернуть нам...» Некоторое время Дэнка колебался совершенно искренне, потому что слово, которое он должен был, исходя из всего течения спектакля, произнести, было запрещено к употреблению в публичных выступлениях. «Может, господам захочется вернуть нам... деньги?» Последнее слово Дэнка произнес свистящим шепотом. Рев зала был ему ответом. В едином порыве люди вскакивали с мест и, выбросив вверх сжатые кулаки, принялись скандировать. «Смерть противникам режима!» За кулисами к Дэнка медленно подошел Рытка Рун, функционер второй ступени, и молча протянул желтую карточку. Он ожидал всего. Понимал, что выступление удалось, мог ожидать, что ему предложат более высокую должность в отделе. Но такое... Призвав на помощь все свое самообладание, Дэнка по принятой форме поблагодарил старшего товарища, теперь уже равного, за оказанное доверие и честь. Лицо Дана выражало редчайшее сочетание благодарности и собственного достоинства.